Предисловие. Ну что ж, господа, не понаслышке знающие, что такое нетворкинг и успешно применяющие его в своей жизни, сейчас ваши главные секреты будут раскрыты. Скажите спасибо Дарси Резеку. В своей книге «Связи решают все» он в доступной и интересной манере раскрыл суть и секреты нетворкинг. Или вы считаете, что успешное налаживание связей с людьми — это не про вас? Надеюсь, эта аудиокнига изменит ваше мнение, и вы поверите в успех. Вы чувствуете дискомфорт во время знакомства с другими людьми и не любите налаживать новые связи? Сейчас вы увидите, насколько это увлекательное и, главное, плодотворное занятие. Вы считаете, что в налаживании связи нет необходимости в век стремительно развивающихся технологий? Эта аудиокнига убедит вас в обратном. А может быть, вы полагаете, что не услышите здесь ничего полезного, поскольку и так имеете достаточный опыт общения с людьми и широкий круг знакомств? Уверяю вас, вы будете приятно удивлены, начиная с первой же главы. Буду откровенным. Я считаю, что достаточно искусно налаживаю связи с людьми. Своим успехом я во многом обязан друзьям, коллегам, партнерам по бизнесу, а также многочисленным знакомым, которых я приобрел по всему миру за годы жизни. Тем не менее, в этой аудиокниге я открыл для себя много нового. Дарси сумел все разложить по полочкам. Опыт работы на высоких должностях, профессиональные познания в области психологии, а также многочисленные поездки по всему миру дали ему необходимый опыт и возможность раскрыть тайные загадки нетворкинга. Изучая этот предмет уже более 20 лет, читая лекции, Дарси знает, как лучше преподнести информацию, как сделать сложное простым и как научить людей получать настоящее удовольствие от процесса налаживания связей. Хотя Дарси в своей книге обращается к старой сказке, его уроки более чем уместны в современном мире. Сейчас, во времена перемен и неопределенности, важность личных связей нельзя недооценить. Ваша карьера может измениться в любой момент. Повсюду происходит слияние и реструктуризация компаний. Мир становится все сложнее. Поверьте, не раз и не два вам придется искать поддержки у своих знакомых, а те, в свою очередь, будут обращаться за помощью к вам. Но самое важное, в этой аудиокниге показана неразрывная связь между успешным позитивным нетворкингом и личным счастьем. Да, налаживание связи играет огромную роль в бизнесе, в карьере. Бесспорно, оно ведет к улучшению финансового положения. Но все-таки самым приятным результатом нетворкинга является успех в личной жизни. Моя жизнь стала намного богаче благодаря сотням, если не тысячам людей, с которыми я познакомился в свое время и которым сумел помочь. Вы не представляете, как приятно следить за их достижениями и видеть, как они растут, а при необходимости помогать им оправиться от потерь или неудач. И тем более приятно осознавать, что есть так много людей, которые придут на помощь в трудный момент, и я не раз обращался к ним за помощью. Позитивный нетворкинг поможет вам не только достичь успеха, но и стать лучше, стать человеком, который отдает, делает вклад в жизнь окружающих людей, начиная с членов своей семьи и заканчивая всеми, с кем довелось общаться в жизни. Ведь я в конечном итоге имею это, ваше наследие, не должности, которые вы занимали, не количество заработанных денег, а то, как вы относились к другим людям и каким вы останетесь в их памяти. Для меня выдающимся достижением Дарси Резека является то, что он в этой аудиокниге сумел дать ответ не только на вопрос «как», но и на вопрос «почему». Слушайте, учитесь, наслаждайтесь, действуйте и начинайте принимать в свою жизнь многочисленные преимущества. Они обязательно появятся в результате позитивного нетворкинга. Томас Донахью, президент и CEO Торговой палаты США, Вашингтон.